Глава 9. Он сказал это таким тоном, словно я с полуслова должен был понять, о какой тайне идет речь. Однако я понятия не имел. Вряд ли он говорит про мою тайну перерождения в другом мире, владении магией или о чем-то подобном. Думаю, речь тут именно про тайну Сани Агапова. Что еще натворил мой предшественник? Я внимательно посмотрел на Стаса Шарфикова. Он стоял, скрестив руки на груди и облокотившись на шкаф. На его лице красовалась самодовольная ухмылка. Прямо-таки наслаждается своим положением. «Ты о чем?» — поинтересовался я. «Что еще за тайна?» Шарфиков фыркнул. «Не прикидывайся дурачком», — лениво протянул он. «Больничные листы, Саня, которые ты открывал за деньги. Забыл уже?» «Ох, твою ж мать!» Я изучил смысл этих больничных листов в этом мире. По сути, они представляли собой официальное освобождение от работы, которое предоставлял врач. Это был официальный документ, согласно которому рабочие дни у человека оплачивались, хоть он и не был на работе. Этим наверняка пользовались в корыстных целях. Если, например, человек устал, то взять больничный и отдохнуть в оплачиваемом отпуске звучит шикарно. Немудрено, что стала процветать коррупция, открытие больничных листов за взятки. Но это было уголовно наказуемо в этом мире. Служебный подлог, статья 292 Уголовного кодекса, грозит штрафом, увольнением, возможным арестом. Финансовое положение у Сани Агапова было незавидное, во многом из-за многочисленных подписок и кредитов. Так что неудивительно, что он за это взялся. Понимаю его, но не одобряю. «Вспомнил», — довольно усмехнулся Стас. «Так что давай без фокусов. Оплатишь нам с Тохой поездку в Саратов. Сам можешь ехать, можешь нет, мне похрен». Я поднял на него взгляд. «Нет», — отрезал я. Он опешил. Пару мгновений помолчал, осознавая мое «нет». «Чего?» — наконец переспросил он. «Я сказал нет», — спокойно повторил я. «Чего непонятного? Не буду я вам ничего оплачивать», — сбрендил совсем. «Ты охренел?» — прошипел он. «Не понимаешь, в каком ты положении? Я могу к Лавровой пойти, могу сразу к главврачу. Да тебя здесь терпеть не могут. Ты вылетишь быстрее, чем пробка из бутылки». «И ты вместе со мной», — добавил я. Он резко остановил поток своей бурной речи и снова уставился на меня с непониманием. «Я?» — переспросил он. «С хрена ли?» «Я не умею открывать больничные. Картина в моей голове складывалась сама собой. Не умею работать в этой программе. Это ты их открывал. Значит, ты повязан со мной». Это предположение основывалось на логике, но звучало правдоподобно. Саня ведь действительно не умел работать в ФСС. До недавнего времени. Теперь-то меня Лена научила. А значит, во всей этой схеме должен был быть еще один человек. Человек, который в курсе всего этого и теперь решил меня этим шантажировать. А ведь я сразу понял, что никакой он Сане не друг. Шарфиков тем временем расхохотался. «Ну да, открывал их я», — признал он. «И чё? На всех осмотрах твое имя, твои подписи и печати. Да я там никаким боком не засветился, дурья твоя башка. А вот тебя за такое уволят». «Ты придурок», — констатировал я. «Ну да, пусть на осмотрах и мое имя. Но в этой поликлинике каждый знает, что Саня не умеет открывать больничные. И каждый знает, что ты Санин друг. 2 плюс 2 сложить им легко будет. Если расследование начнется, тебя все равно зацепит эта история. И отмыться будет сложно». Я блефовал. Прекрасно знал, что Шарфиков – великолепный манипулятор. Пудрит мозги Лавровой, из-за чего она многое спускает ему с рук. Но если тебя шантажируют, ни в коем случае нельзя поддаваться на шантаж. Вспомнился один из случаев в моей прошлой жизни. Мой хороший знакомый, граф Терентьев, человеком был хорошим, но слабохарактерным. Охмурила его один раз молодая девица, да так, что тот неделю с ней провел. Жене говорил, что в рабочей поездке. Все бы ничего, только вот девица потом начала его шантажировать. Так, мол, и так, плати мне 100 золотых, или женушка все узнает. Терентьев прибежал ко мне за советом. Тогда я ему сказал, что если заплатишь один раз, будешь платить всю жизнь. Она не остановится, пока не заберет все деньги. А потом все равно жене расскажет из вредности. Посоветовал самому пойти и признаться жене. Тот струсил. В итоге все было ровно так, как ей сказал. Заплатил то девице раз, другой, третий. Жена потом сама все узнала и ушла от него. Остался граф без гроша за душой. Не потому, что всю любовницу отдал, жена отсудила. «Ты меня шантажируешь?» Из воспоминаний меня вывел шокированный голос Шарфикова. «По-моему, это ты меня шантажируешь», — усмехнулся я. «Я хочу, чтобы ты отстал. Если ты оставишь в покое эту историю, то и я оставлю ее в покое. И всем хорошо». Стас раздраженно выдохнул. «Бред это!» — бросил он через плечо. «Ну и хрен с тобой!» Он вышел из кабинета и хлопнул дверью. Думаю, пока что он точно не станет рассказывать про эту историю. Я успел немного изучить Шарфикова. Трусливый человек. Он боится за свою репутацию. Ведь если расскажут, ему как минимум могут задать вопрос, а почему ты молчал до этого? И что ему отвечать? Непонятно. Поэтому пока что проблема решена. А если Стас придумает новый прикол, решу его по мере поступления. В дверь снова постучали, на этот раз пациент. «Войдите». Я уселся за стол и сосредоточился на дальнейшей работе. В кабинет зашла девушка лет 25. Невысокая, худая, у нее были светлые волосы, собранные в хвост. Одета в старые потертые джинсы и такой же свитер. Она была бы очень симпатичной, если бы не замученное лицо и темные круги под глазами. «Здравствуйте», — она нерешительно замерла у входа. «Меня зовут Ковалева Анна Сергеевна. Я по комиссии с птицефабрики». «Проходите, садитесь на кушетку», — улыбнулся я ей. Она робко прошла в кабинет и уселась на самый краешек. Я тем временем нашел ее в миссе и повернулся к ней. Житков дал мне сегодня папку с приказом, по которому и должны были назначаться анализы. Я открыл эту папку и нашел список вопросов, которые нужно было задать работнику. «Какая у вас должность?» — начал я. «Работница цеха», — она смешно наморщила нос. «Кур обрабатываю. Ну, забойщики у нас чаще мужики, но ощипывать и потрошить — женское дело». Я кивал, делая пометки у нее в карте. «Жалобы какие есть?» — спросил я. «Нет, доктор», — слишком поспешно ответила она. «Все хорошо у меня. Нет жалоб». «Врет. Ну вот сразу видно, что врет, хотя совершенно не умеет этого делать». «Хорошо, когда жалоб нет», — улыбнулся я. «Лекарствами постоянно пользуетесь какими-то?» «Ингалятом? Ой, нет, ничем». Она густо покраснела и опустила голову. «Ну вот, сама же и прокололась». Я тяжело вздохнул. «Ингалятором», — договорил я за нее. «Даже сейчас слышно свистящее дыхание. Из-за нервов вот-вот начнется приступ. Бронхиальная астма, верно?» Она еще больше покраснела, но кивнула. Достала из старой сумочки сальбутамол, я сам пользовался таким же, и торопливо сделала два вдоха. «Она не сильная, я справляюсь», — торопливо добавила Анна. Бронхиальная астма — это было противопоказание для работы на птицефабрике. Там пыль, перья, органическая грязь — все это является тяжелейшими аллергенами для астматика. Приступы будут провоцироваться постоянно. «Как часто сейчас приступы?» — спросил я. Она все еще не поднимала голову. «Каждый день», — тихо призналась она. «Каждый день. Уже близко к неконтролируемой астме. Если девушка продолжит в том же духе, окажется в реанимации, там, где я был совсем недавно. Так что знаю, о чем говорю». «Анна Сергеевна, вам нельзя оставаться на этой работе», — прямо сказал я. «С вашей бронхиальной астмой работа с птицей просто смертельно опасна. У вас может случиться астматический статус, и ваша жизнь будет под угрозой». Она резко побледнела и подняла на меня голубые глаза. «Но я справляюсь», — голос ее готов был сорваться. «Честное слово, ингалятор помогает, и все хорошо». «Пока помогает», — поправил я ее. «А со временем перестанет помогать. Вы этого хотите?» Анна мотнула головой. «В городе нет другой работы», — чуть тише сказала она. «У меня дочка маленькая, надо ее кормить, одевать. Муж нас бросил, вдвоем мы остались. А на птицефабрике иногда и куру можно взять, да и график удобный. И платят неплохо, хорошая эта работа». В маленьком городе трудно найти работу, я понимал, о чем она говорит. Особенно трудно, если есть маленький ребенок. «Мать старенькая, помогает, но у самой пенсия копейки», — добавила Ковалева. «Прошу вас, не пишите про мою астму». Она не жаловалась, просто излагала свою ситуацию. Начал листать приказ, который мне дал Жидков в поисках выхода. И вскоре нашел. По заключению медицинской комиссии, если у работника выявлены противопоказания для конкретной работы, может быть выдана справка о необходимости перевести его на другую работу. В этом случае сотрудника не имеют права увольнять и должны предоставить другое место. Другими словами, если я оформлю эту справку, девушку должны перевести на другую должность на птицефабрике, без куры перьев. «Анна Сергеевна, я не могу допустить вас до работы в цеху», — мягко сказал я. «Но могу оформить бумагу, согласно которой вас переведут на другую должность, в офис или на склад, там, где нет контакта с пылью и перьями». «Правда?» — с надеждой спросила она. «Правда», — кивнул я. «Только мне нужно узнать, что нужно для оформления этого документа. Подождите здесь, я скоро подойду». Работа врача-терапевта участкового, как оказалось, часто подразумевает беготню по другим кабинетам. С моим весом беготней это назвать пока что было трудно, скорее быстрым шагом с последующими вдохами ингалятора. Я снова отправился в главное административное здание. Зачастил сюда сегодня. В этот раз мне надо было найти заместителя главврача по медико-социальной экспертизе. Насколько я успел прочитать в приказе, именно этот заместитель занимается подобными вопросами. Кабинет нашел довольно быстро. На двери красовалась табличка «Савчук Е.М., заместитель главврача по МСЭ». Постучал, открыл дверь. Почему-то ожидал увидеть мужчину, прочитав нейтральную фамилию «Савчук». Однако заместителем оказалась женщина лет 40, с расщелиной между передними зубами, которая, как ни странно, ей шла, темноволосая, в очках и строгом платье. Она подняла на меня взгляд и нахмурилась. «Агапов», — констатировала она, — «что вам нужно?» Не самое теплое начало разговора. Впрочем, я уже привык. Других у меня тут и не бывало, Саня Агапов не пользовался популярностью. «Здравствуйте. Тем не менее, вежливо поздоровался я. У меня вопрос по медицинской комиссии». «Садитесь», — она кивнула головой на стул возле нее. Почему-то в кабинете создалась очень напряженная атмосфера, пока я шел к этому злополучному стулу. Наконец я сел, и в кабинете на добрых секунд 5 повисла тишина. После марш-броска до этого кабинета дышать было тяжеловато. «Слушаю вас», — первой прервала молчание Савчук. «Ко мне по комиссии на работу пришла пациентка», — начал я, — «Ковалева Анна Сергеевна. Она работает на птицефабрике, работник по цеху. Так вот, у нее бронхиальная астма, ее нужно перевести на другую должность». «Стоп», — попросила Савчук. Она приложила пальцы к вискам и интенсивно их потерла. Затем почесала переносицу, поправила очки. «И...» — меланхолично поинтересовалась она. «И мне нужно оформить ей справку», — завершил я. Прочитал в приказе, что это возможно. «В приказе?» — переспросила Савчук. «Интересно». Она снова уставилась на меня долгим взглядом. В этот раз пауза затянулась секунд на 30 точно. «Это все. Я решил еще раз подытожить. Я пришел к вам узнать, как оформляется эта справка». «Интересно, что за полгода работы и за множество комиссий, что вы уже подписывали, этот вопрос встал у вас впервые», — протянула женщина. «Неужели до этого не было никаких противопоказаний для работы?» До этого Саня Агапов подписывал эти комиссии просто так. И то потому, что остальные терапевты вообще отказывались это делать. И я уверен, что Савчук это знает, просто тешится этим моментом. До этого такой необходимости у меня не было. Что-то ответить было нужно. И в этот раз я даже не соврал. У меня, Александра Велесова, такой случай впервые. А что там было у Сани Агапова, это уже я не знаю. «Как интересно», — с сарказмом повторила она. «За полгода работы ни одного случая, из-за которого нужно было отправлять человека на медико-социальную экспертизу. Что ж, я сделаю вид, что поверила вам. Хотя знаете, что это не так?» Она открыла ящик своего стола и достала лист бумаги. «Протянула мне. Это был бланк для оформления справки. Вы должны подтвердить у вашей Ковалевой наличие бронхиальной астмы», — проговорила она. «Написать свое заключение, указать диагноз и рекомендации. Принести этот документ мне. Я подпишу как заместитель по МСА, и пусть Ковалева несет эту справку работодателю. Ее переведут на другую должность, уточнил я. Да, по идее, пожал Савчук плечами. Я внимательно изучил выданный мне бланк. Надо бы их размножить для подобных случаев. А если подходящей должности не будет, решил уточнить я. Работодатель обязан предложить увольнение по соглашению сторон с выплатой компенсации, спокойно ответила женщина. Два оклада, лучше, чем обычное увольнение. Я понял, кивнул я. Спасибо. Савчук снова уставилась на меня немигающим взглядом, и лицо расплылось в ехидной улыбке. «Не так быстро, Агапов», — остановила она меня. «Вас же перевели на пятый участок?» «Да, новости об этом уже распространились по всей поликлинике». «Два дня как», — честно ответил я. «Тогда вы должны знать, что у вас на участке 8 человек, которым показана инвалидность», — открыв какой-то журнал, заявила Савчук. «Вторичек я имею в виду. Сколько там необследованных, я не знаю. Но вот люди с хронической болезнью почек, онкологией, отягощенной сахарным диабетом, всех них не продлены группы. А значит, у них сейчас нет доступа к лекарственным препаратам по федеральной льготе». Как только я начинаю думать, что хоть немного разобрался с рабочими вопросами, сразу же всплывает новая проблема. В этом мире на терапевтов вешают просто всевозможные задачи. В моем мире, раз ты целитель, то просто лечишь, и все. Любая другая работа предназначалась для других людей. Все просто. Здесь же неудивительно, что из-за такой нагрузки врачей мало остается. «А вы можете дать мне список этих людей?» — спросил я. «Что-то в вас не так. Уже не первый раз мне это говорили. Вы как-то изменились, Агапов. И это даже я замечаю, хотя вы не часто баловали меня своим присутствием». «Возможно», — пожал я плечами. «Так что насчет списка пациентов?» Она протянула мне лист бумаги, где было перечислено 8 человек. Фамилии, имена, отчество, адреса, диагнозы и даже номера телефонов. Удобно, не придется искать эту информацию дополнительно. «А как именно оформляется эта инвалидность? Мне нужно было узнать. И что значит вторичка?» Савчук едва заметно усмехнулась. Вновь поправила очки и посмотрела мне в глаза. «Вторичка, значит, инвалидность надо оформить повторно. Она уже была», — спокойно пояснила она. «Вы обследуете человека согласно приказу 402Н, направляете на анализы и осмотры согласно этому приказу, оформляете протокол в МИСе, распечатываете копию и приносите мне вместе с картой. А я все проверяю и отправляю документы в бюро, если все в порядке». Этот приказ я видел у себя в шкафу в одной из папок. Что ж, вроде бы все понятно. «Я все сделаю», — кивнул я. «Посмотрим», — усмехнулась женщина. Вышел из кабинета и вернулся в поликлинику. Анна Сергеевна все так же ждала меня на кушетке. «Хорошие новости. Говорить было трудно. Обратный путь я прошел быстрее, чем было в моих силах. Виду не подал, снял куртку, сел за компьютер. У меня получится оформить вам нужную справку, и вас обязаны будут перевести на другую должность». Она даже на кушетке подпрыгнула. «Правда?» — спросила с надеждой. «Да», — улыбнулся я. «Надо пройти кое-какие обследования. Сейчас выдам вам направление. По идее, если завтра пройдете, то через 3 дня уже выдам вам справку». «Спасибо, спасибо!» — воскликнула девушка. Я принялся заполнять ее осмотр. Тщательно прописал клиническую картину, расспросил у Ковалева и записал анамнез заболевания. Провел осмотр. «В пятницу тогда придете», — записал ее себе повторно. «Завтра анализы сдадите, кое-что будет уже готово, и оформим». «Еще раз спасибо!» — она улыбнулась и покинула кабинет. Остаток приема прошел довольно спокойно. Остальных людей по комиссии удалось принять быстро, отправил их на стандартные анализы. Уже начинал привыкать к этой системе, кого отправлял на анализы, кого к другим специалистам. В нашей поликлинике узких специалистов было очень мало, и часто людей приходилось отправлять в Саратов. В Саратове находилась областная поликлиника, в которой были все узкие специалисты, которых так не хватало у нас. Пульмонолог, гематолог, гастроэнтеролог, онколог. На любой вкус и случай. У нас, насколько я успел узнать, кроме терапевтов, была кардиолог, незабываемая Лаврова, а также невролог, хирург, инфекционист, офтальмолог и отоларинголог, гинекологи еще. Собственно, все. В моем мире все было иначе. Такого понятия, как узкий специалист, вообще не существовало. Терапевты, хирурги. У нас были просто целители. Целители, как и все маги, владели праной, но только целители с ее помощью могли лечить и диагностировать. Прана могла показать все – больной желудок, больное сердце, состав крови. Конечно, были разные уровни мастерства. Всего 5 уровней владения праной, каждый подразделялся на подуровни. Ученик не мог лечить перелом, а такие заболевания, как рак, мог лечить только хранитель. Но суть одна – прана и диагностировала, и лечила. Здесь же все было сложно. Терапевт не может лечить сложные проблемы с сердцем и отправляет к кардиологу. Кардиолог не может лечить легкие и отправляет к пульмонологу. Чем-то эта система хороша, но возникает постоянный спор, ведь многие заболевания затрагивают несколько систем. И кто же их должен лечить в таком случае? Обычно в этом мире все подобные случаи просто скидывают терапевтам. Терапевты – козлы отпущения, это я уже за сегодня хорошо усвоил. Однако я отличался от остальных. У меня была прана, крошечная искра, которую я планировал развивать, чтобы следовать главной цели – лечить людей. Вылеченному пациенту я радовался куда больше, чем новому особняку. Хотя в этом мире и свое положение поправить надо, на это у меня тоже большие планы. Закончив с приемом, я вновь погрузился в накопившуюся работу. Составил список дел на завтра, учитывая новую задачу 8 инвалидностей. Честно говоря, и без них работы хватало, но тут уже ничего не поделать. Заполнил приемы, домашние вызовы. Еще позаполнял паспорт участка, поразбирался с заявками на препараты. В 7:30 вечера собрался домой. Снова засиделся в поликлинике позже закрытия, но сегодня снова дежурила Виолетта, и проблем с ключами не было. Однако я подозревал, что в день дежурства другой регистраторши могут начаться проблемы с такими вот поздними посиделками. Добрался до дома и решил использовать образовавшееся свободное время для глобальных накопившихся проблем. Почистил снег, сделал небольшую уборку дома, постирал вещи. И сел за составление финансового плана. Вопрос денег до сих пор стоял очень остро. Так, предположим, какие-то деньги за комиссии я начну получать. Этого мало. Саня оставил гору долгов и 800 рублей на карте, из которых уже осталось чуть больше 500. И все. Один из способов немного подправить финансовое положение – ночные дежурства в стационаре. Успел немного разузнать, что из-за нехватки персонала в самом стационаре дежурить на ночь в терапевтическое отделение часто берут терапевтов с поликлиники. И это хорошо оплачивается. Завтра же разузнаю, как это можно устроить. Потом я решил заняться до сих пор нерешенным источником траты финансов, точнее, с подпиской на порно-сайт. Все-таки скоро они снимут очередные деньги прямо с моей карты, а мне бы этого не хотелось. Кое-как нашел на пестрящем откровенными заставками сайте значок «Личный кабинет». Так, а вот и кнопка «Отписаться». Нажал, и мне высветилась надпись с ошибкой. «Подписка не может быть отменена». Это еще что за новости? Нажал еще раз и еще. Каждый раз одно и то же. Великолепно, эта подписка теперь на всю жизнь, что ли? И главное, даже к айтишникам с этой проблемой не подойдешь. Позору не оберешься. После получаса попыток снова отложил эту затею. Придется выделить несколько часов времени для этого. Далее расписал себе график тренировок. Питание – это хорошо, но для того, чтобы сбросить вес, нужны еще и физические нагрузки. Начну с максимально легких упражнений, чтобы не перегружать опорно-двигательный аппарат. Он и так наверняка в шоке от 100-килограммового веса. Сделал зарядку, расписал план, поужинал и лег спать. Среди ночи меня разбудил громкий стук в дверь. Посмотрел на часы. 2:00 ночи. Кого это принесло? «Открывай давай!» — послышался грубый мужской голос. «А то хуже будет!»